Глава 6. Протезы. Ничего нового в мою жизнь протезы не принесли. Я осознал, что это пустышка. Мы с отцом мечтали о том, как я поправлюсь, мы вернемся домой, сделаем протезы, и все наладится. Как же мы ошибались? Мы наивно верили, что с протезом человек может спокойно ходить без трости, и никто не заметит, что у него нет ноги. А людей без рук ни я, ни мои родители никогда не видели. Наверное, потому и жили иллюзиями. Мы не имели представления, будет ли мне удобно с протезами и насколько они облегчат жизнь. В конце концов, не зря же их придумали, да еще и столько денег просят. Какое же меня ждало разочарование, когда я увидел то, что мне изготовили на заводе. Это были тяговые протезы, у которых есть локоть и кисть. Они надевались как портфель. Накинул — и все. Протезы просто висят. Чтобы согнуть их в локте, нужно размахнуться, выдвинуть плечо и отвести лопатку. При этом тяга, толстая капроновая веревка, натягивается, и локоть в протезе сгибается. Чтобы его разогнуть, необходимо плавно потянуть плечо вверх. Тяга приведет в движение крючок, который фиксирует локоть, и рука опустится вниз. Вот такой принцип действия. Я злился. На кой черт мне вообще эта функция? Ну, согнул я протез в локте, и что? Я смогу взять стакан воды? Нет. Смогу сам одеться? Нет. Кисть в протезе не работала совершенно, была просто дубовая. Чтобы натянуть тягу, раздвигающую кисть, нужно было привязать меня к какой-нибудь машине. Такие мощные там стояли пружины. Пальцами скорее можно было раздавить стакан, чем поднести его ко рту. К моему разочарованию, это были не более чем косметические протезы. Правда, стоили они совсем не как косметические. Складывалось ощущение, что человек, который все это для меня создал, совершенно не понимал, что он делает. Напрашивался вопрос: зачем я столько времени проторчал в больнице при Харьковском заводе? Но жалко даже не времени, потраченного впустую, а не оправдавшихся ожиданий. Зачем зря обнадеживать? С тем же успехом можно было просто сделать протезы из трубок, только с кистью на конце, на которую надевается перчатка. На моих руках тоже были такие силиконовые перчатки. Они со временем теряли внешний вид, темнели, портились, и каждые год-полтора требовали замены. Протезы не только не облегчили, но даже усложнили мне жизнь. Например, одеваться теперь стало очень проблематично, потому что руки нужно было умудриться просунуть в рукава. У девушки из Харькова, которой медведь откусил руку, конечности не было примерно по запястье. То есть в ее случае протез требовался чуть больше кисти. Соответственно, и функционал у него был гораздо выше. Настройка — тоньше. Скорее всего, ей, чтобы активировать кисть, достаточно было двинуть локтем. Локоть натягивал тяги, те раздвигали пальцы, и она могла спокойно брать что-то этой рукой. В моем же случае, когда есть только остаток плеча, о таком можно было даже не мечтать. Честно говоря, протезы я вообще не носил. Мы закинули их на шифоньер, и они пылились там лет 5-6. Я и думать о них забыл. Гулял, как ни в чем не бывало. О протезах мы вспоминали лишь во время очередной генеральной уборки. Они только мешали, приходилось перекладывать с места на место. И в один прекрасный день мы приняли решение от них избавиться. Протезы полетели прямиком в мусоровоз. Представляю какого-нибудь местного обитателя, который пришел на свалку с намерением чем-нибудь поживиться, бутылки там собрать или цвет мед, а тут на тебе, руки лежат. Не каждый сразу поймет, что это протезы. Выглядят они точь-в-точь, как настоящие руки. У силиконовых перчаток, имитировавших кисть, имелись даже морщинки, складочки между фаланг. Если не смотреть на локоть, где виден металл и тяги, можно по-настоящему испугаться. Однако на этом история с протезами не закончилась. Однажды нас вызвали в Киев на врачебный симпозиум. Туда прилетали медики, профессора, ученые из Германии, занимавшиеся вопросами протезирования. Они разрабатывали усовершенствованные электронные протезы и исследовали, сохраняется ли у людей мышечная память после утраты конечностей. Меня подключили к компьютеру, обвешали датчиками. Пытались отследить нервные импульсы. Я пробовал сгибать руку в локте, даже чувствовал, как у меня шевелятся мышцы, и аппаратура все это фиксировала. Затем требовалось разогнуть кисть, сказать, чувствую ли я плечо, локоть, кулак. В общем, просили пошагово совершать какие-то движения. У меня ничего не вышло. Получилось лишь согнуть и разогнуть руку в локте. Врачи вынесли вердикт, что поставить мне электронные протезы не получится. Еще одно разочарование. От той поездки в Киев у меня сохранилось другое яркое воспоминание. Вышли мы с симпозиума расстроенные и решили пройтись по ночному Киеву, посмотреть город. Нагулялись вдоволь, даже в зоопарке успели побывать. Чтобы вернуться на съемную квартиру, нужно было спуститься в метро, перейти по подземному переходу. Уставшему, мне было лень шагать по бесконечным пролетам. И тут меня осенило. Спущусь, думаю, не как все, а встану на пандус и проедусь. За ступеньками сразу же был ровный проход, длиной 1-1.5 метра, а следом снова ступеньки. Я наивно полагал, что смогу остановиться в этом проходе, а дальше тем же образом преодолеть оставшиеся ступени. Естественно, все пошло не по плану. Я уверенно встал на пандус и поехал. Вот только мои туфли были настолько скользкие, что в том проходе, где была ровная площадка, я просто не смог остановиться. Пришлось пробежать по нему и сразу же встать на второй пандус. Набирая скорость, я летел прямиком в продавщицу цветов, стоявшую внизу. Да, я выбил страйк. Снес все ее вазы с дорогущими красивыми розами и вымок до нитки. Рядом тут же возник охранник, схватил меня за шкирку. Хорошо, что на выручку подоспел отец. «Эй, ты что делаешь? А ну, отпусти его! Не видишь, что ли, не мог удержаться парень? Поскользнулся!» Все так быстро произошло, что отец и понять не успел, как я вниз улетел. Подумал, что я на самом деле поскользнулся. Продавщица, конечно, была в шоке, розы испорчены, лепестки осыпались. Столько денег на ветер. Как бы то ни было, меня все-таки отпустили. Женщина начала собирать цветы, а мы пошли дальше.